Глава 31. 2 недели пролетели словно миг. Все постепенно пришло в норму. За время моего отсутствия агентство работало в штатном режиме, но девочки сильно не нагружали себя работой. Сейчас же заказы на торжества снова стали поступать регулярно. Бронь мы ведем на полгода вперед, а то и на год. Влиться в рабочий процесс было сплошным удовольствием. Все действительно пришло в норму. Подытоживаю, выключая настольную лампу. Закончив пораньше, так как сегодня пятница, заезжаю в винный магазин. Сегодня у меня настроение для красного полусухого и свиных ребрышек. Пока готовлю, на видео звонит Кристина, которая с самого утра уехала в Санкт-Петербург, к Ярославу, на все выходные. «Так значит, вы в спа?» Я играю бровями, нарезая зелень для салата. «Спа на двоих!» — смеется подруга. «И мне тут очень нравится!» «А главное, тебе нравится тот, с кем ты там!» Я улыбаюсь и, оставив телефон на столешнице, иду к духовому шкафу. «Минуту!» — кричу ей и открываю дверку. Кухня наполняется удивительными ароматами итальянских трав. И мой желудок урчит. «О, мой бог!» — восклицаю, вынимая прозрачную посудину. Оставляю ребрышки на деревянной доске отдыхать, смазав их соусом. «Я тебя отвлекаю?» «Единственный, кто может кого-то отвлекать, — это я. Где Яр?» Договаривается насчет приватного джакузи и бассейна. А еще сказал, что ему нужно позвонить дочери. Они с мужем скоро прилетают из путешествия. Что-то о квартире для молодых. А я думала, Лиза уже в Питере. Нет, поэтому он хочет сейчас решить вопрос об их жилье. Несмотря на то, что Лизин муж парень толковый, на квартиру он еще не накопил. Всему свое время. Я пожимаю плечами и беру бокал вина. На самом деле, я думаю, дело в другом. Она прикусывает нижнюю губу. «Я чего-то не знаю?» «Да нет, просто я решила, что он надеется на мой переезд, вот и готовится». «Ну а чего ты удивляешься? Яр любит, чтобы все было под контролем и в срок. Если ты согласишься, он будет готов». «Разве это не пугает?» «Послушай». Твой бывший только и умел, что обвинять и медлить с решениями, важными для вас обоих. Так что тебе лучше забыть о плохих привычках, которые он тебе навязал. В дверь неожиданно звонят. Нахмурившись, я прошу Кристину повисеть. Я никого не ждала и не имею понятия, кто мог прийти в такой поздний час. Заглянув в глазок, удивляюсь. Потому что за дверью стоят бывший муж и сын. Когда открываю, мы какое-то время неловко переминаемся с ноги на ногу, и лишь потом они оба начинают говорить. «Марин, прости, что так поздно. И неожиданно, мам». Перевожу взгляд с одного на другого и отступаю. Заходя, Демьян протягивает мне коробку моего любимого шоколада. «Это тебе». «Спасибо». Я нерешительно беру коробку и закрываю дверь. Они проходят в гостиную, а я бегу на кухню, откуда доносится голос Кристины. Мы быстро прощаемся, и я выхожу к мужчинам. «Зачем вы пришли?» Я не хочу быть грубой, но иного вопроса у меня не нашлось. «Мы помешали?» Демьян печален, а Демид словно высматривает кого-то. «Боже. Это смешно. Да, я планировала поужинать». «Но мы можем подождать, да, пап?» Я шумно выдыхаю, разворачиваясь в сторону кухни. «Можете помочь накрыть на стол?» Командую и слышу, как оба срываются с места. Обеденный стол у меня небольшой, но в итоге нам троим места хватает. Мужчины съедают все до последней крошки. Демид отказывается от вина, так как за рулем. Демьяну и не предлагаю. Он не привык пить алкоголь при нас. Я к этому не привыкла тоже. После ужина они даже убирают свои тарелки в раковину. Благо, от мытья отговаривать не пришлось. Мы идем в гостиную. Мужчины садятся на диван, я опускаюсь в кресло. Затянувшаяся тишина надоедает. «Итак, в чем дело?» «Хотели с сыном», — Демид кивает в сторону притихшего Демьяна, «сами рассказать эти новости». «Какие?» Затаив дыхание, жду. Я помню, как он давал обещание сообщить мне хорошие новости. Неужели? Она сдала всех, кто был вовлечен в эти аферы. Почти всех поймали. Все закончилось, Мариш. Они за решеткой. Точка фактически поставлена. В груди разливается удовлетворенное спокойствие. Сегодня прямо праздник, и я как чувствовала. «Там тебе и место», — произношу мысленно и отпиваю немного вина. «Осталось разобраться с тем, кто сливает информацию в компании», — продолжает Демид. «Я знал об этом и несколько месяцев назад пытался выяснить сам. Теперь ясно, что это кто-то из близких, а такого я не учитывал. Поэтому работаю над устранением крысы». Какое-то время мы разговариваем, а потом ему звонят, и он выходит на балкон. Демьян, все это время сидевший тихо и незаметно, встает и подходит к моему креслу. Я не видела его эти несколько недель. Знаю, что он устроился на работу. Знаю, что пытается переосмыслить свою жизнь и многое, чего раньше просто не понимал, отвергал. И я хочу гордиться своим сыном, как это было всегда, пока не случилось худшее. Жду, когда сын заговорит, но внезапно он встает на колени у моих ног и опускает голову. Его теплые ладони мягко берут мои кисти, а мое сердце бьется о ребра от обиды и боли. «Мам, я совершил огромную ошибку. И я искренне каюсь перед тобой. Пожалуйста, прости меня». В горле образуется проклятый ком, из-за которого я не могу говорить. Но все же... Демьян, слово «прощаю» ничего не изменит, понимаешь? Я могу сказать его, но в душе не прощу. Произошедший не подростковый проступок. Так быстро забыть и простить... невозможно, понимаешь? Я не наказываю тебя своим непрощением. Я действительно не могу этого сделать. За 19 лет я ни разу не сделала ничего, что могло причинить тебе боль. А ты одним взмахом просто уничтожил все из-за какой-то девушки. Ты возвел меня на пьедестал неадекватности, как своего худшего врага, поверив в то, что я выгнала ее из дома, хотя я просила тебя подумать. Нет. Отрицательно мотаю головой, отказываясь смотреть на его бледное, грустное лицо. Сколько бы раз ты ни пришел с повинной, пока я просто не способна тебя простить. Его пальцы начинают гладить мои ладони. Потом он кладет голову на мои колени, и я понимаю, что мои руки дрожат от желания погладить сына по голове, прикоснуться к нему и сказать, что все будет хорошо, как я делала всегда, когда он грустил или у него были проблемы. Но ему больше не 15, и это не соревнование по футболу, которое его команда проиграла. Он жестоко разбил мою материнскую любовь, причинил мне боль. Я шевелюсь, и он отрывается от меня, затем встает. В этот момент я понимаю, что Демид стоит в гостиной и, вероятнее всего, слышал почти весь наш короткий разговор. Поднявшись вслед за сыном, я отхожу от него. Не могу находиться рядом. «Хватит, достаточно, уходите. Продолжайте жизнь без меня, потому что я больше не ее часть». Более того, это не обязательно. У вас все прекрасно получается. «Мам, это не так!» Сын выступает вперед, но останавливается, когда я вытягиваю руку. «Нет, нет, вам лучше уйти!» Заявляю категорично, и он отходит. «Я люблю тебя, ма, и я не отступлю. Хочу, чтобы ты это знала!» Демьян разворачивается и уходит. Я даже жду, что он хлопнет дверью, но вместо этого он ее тихо закрывает. Повернув голову, смотрю на замершего на том же месте у балкона Демида. «Ты-то почему остался? Уходи!» «Давай поговорим, Марин. Без сына. Просто по-взрослому». «Хватит уже разговоров. Наговорились. Прошу, уходи!» Произношу четко и жестко. Он кивает. Поджав губы, смотрю в его спину, наблюдая, как он скрывается за углом гостиной. Потом он с тихим щелчком закрывает за собой дверь. После их ухода сердце пронзает неожиданный болевой укол. Становится так горько, что я почти валюсь на пол. И только звонок в дверь не позволяет мне разрыдаться, хотя я и не понимаю до конца причину этих слез. Ведь все для себя давно решила. Подойдя к двери, открываю, уверенная, что это либо сын, либо Демид. Но перед моими глазами восхитительные розовые розы. Курьер уточняет мое имя и просит расписаться в квитанции, что я и делаю. Затем отдает мне букет и уходит. Цветы настолько тяжелые, что я с трудом дохожу до дивана и сажусь на него. Длинные стебли касаются пола. Я слегка сжимаю их ногами, пока перебираю листья в поисках записки. «Я тебя люблю и обязательно верну. Твой Д». Слова врезаются в и без того израненную душу, но не приносят покоя и не заставляют верить в чудо. Они заставляют мучиться вопросом, почему твоей любви оказалось недостаточно, и мы сейчас в разводе. Или же она оказалась слишком слаба?